«Разрешите, Глеб Кондратич?» Портнягин обернулся. В тамбуре, придерживая дверь, стоял подозрительно угрюмый полковник Выверзнев. «Заходи», — бросил Портнягин и далее напористым, не допускающим возражения голосом. «У краеведческого музея сейчас собрались террористы и ждут...» Президент вонзил пристальный взор в пустоту за плечом Выверзнева. «Что стряслось?» «Уже не ждут, Глеб Кондратич», — виновато доложил полковник. «Все повязаны». «Кто приказал?» Полковник потупился и не ответил. Однако первый чародей страны понял его без слов. Мимика Страшков, столпившихся за спиной Выверзнева, была достаточно красноречива. «Лютого мне!» «Да он уже здесь, Глеб Кондратич». В кабинет генерал Лютый проник бочком. «Вредительством занимаешься!» Свистящим шепотом осведомился Глеб Портнягин. «Что, ностальгия одолела? По должности участкового затосковал? Присаживайся!» — приказал он, кивнув бровью в сторону длинного стола для посетителей. Обернулся к Выверзневу. — Ты тоже. — Присели. Генерал Лютый украдкой покосился на африкана. Никаких теплых чувств во взгляде его не прослеживалось, как, впрочем, и в ответном взгляде протопорторга. — А ну-ка прекратить! — громыхнул президент, ляпнув по столу тяжеленной ладонью. «Ишь, искосырились!» Перевел дух и продолжал сквозь зубы. «Все мы сейчас в одной луже. Вот выплывем, тогда и разбирайтесь промеж собой. Кто там кого укусил, кто кого дубинкой огрел, кто под кого динамит подкладывал». Оба контрразведчика замерли на секунду, потом с огромным уважением посмотрели на Глеба Кондратича, а тот уже мыслил вовсю. Выразительные пальцы президента трогали хмурое чело, словно нащупывая нужную извилину. «А может, и хорошо, что всех повязали», — задумчиво пробормотал наконец Портнягин. «Искать не надо, собирать. Ну-ка, этого лидера их... Дерганова тоже сюда». Генерал Лютый торопливо выхватил сотовый телефон и отдал приказание немедленно доставить задержанного Кученога в кабинет президента. Протопоторг старчески почмокал губами. Кажется, оживал. Из-под лохматых пегих бровей насмешливо с пониманием глянули глубокие пристальные глаза. «Значит, даешь ты мне, Глеб, икону?» С расстановкой и вроде бы даже укоризненно проговорил он. «Спроваживаешь меня в Лыцк? По старой говоришь дружбе? Или там, я не знаю, вражде? Ой, Глеб, ты уж не крути, скажи сразу. Чем с тобой расплачиваться буду?» Снайперский вопрос. Президент крякнул и опустил глаза. Потом встал, прошелся по кабинету. Брови сдвинуты, губы задумчивым хоботком. Наконец остановился перед креслом протопорторга. «Запуск боевой ракеты по моему президентскому дворцу. Организуешь?» — негромко осведомился он. Генерал с полковником, напрочь забыв о присутствии сзади Страшков, ошалело взглянули друг на друга, и каждый мысленно покрутил пальцем у виска. Впрочем, африкан тоже несколько обомлел. «Запустить по дворцу Портнягина боевую ракету? — Да он об этом всю жизнь мечтал». Президент республики Баклужина с надеждой смотрел на своего бывшего подельника. И то ли показалось президенту, то ли в самом деле поприбавилось алых прожилок в ауре африкана. Вспыхнули, заиграли. Тот подумал, пошевелил бородой. «Хм, ракету!» — буркнул он и поправил орден. «Легко сказать. Там только название одно, что ракет. Крапил, знаю. Нет, взлететь-то она, конечно, взлетит. Ежели осветить, да с молитовкой-то, глядишь, с Божьей помощью, до границы дотянет. А вот дальше...» «Дальше уже моя забота», — с облегчением прервал его Глеб. «Перехватим, зачаруем и точнёхонько в шпиль. Только взрываться в ней нечему», — честно предупредил африкан. «Покулачили крепко». «А и не надо». Повеселевший президент звучно свел и потер большие ладони. «В крайнем случае дворец заминируем, но сделать это необходимо завтра во время очередной встречи с комиссией ООН». Лицо его вновь омрачилось. «Да, и вот еще что», — озабоченно добавил он, — «хорошо бы пометить ракету, написать на ней что-нибудь этакое. Смерть колдунам или, там, скажем, наш ответ империализму, чтобы ясно было, откуда запустили. Короче, привет из Лыцка».